Вечером этот неугомонный старпёр снова мне позвонил. Я сидел в этот момент за компьютером и блуждал по каким-то туманным, обвешанным каплями дождя аллеям Тамарискового парка. «Жаль, что тебя не было с нами, Ол Чап», — весело проскрипел он. «Ник Аризон снова всех покорил. Ты слышишь, как он играет на пиано?» В трубке слышался гул десятков голосов, прерываемый взрывами смеха. Сквозь все эти звуки доносилась превосходная джазовая игра на фортепиано. «Ты хочешь сказать, что это не Оскар Питерсон у вас там играет?» — спросил я. «Да это 13-летний мальчишка играет. Настоящее чудо. Вот уж не думал, что такой ренессансный тип растет в школе Ля Рокко». Все это подвыпивший старче лепил по-английски, хоть и с французскими ударениями. «Миракл», например, он произносил как «миракль». Звуки пиано и шум голосов стихли. Ля Рок, очевидно, ушел с трубкой в другое помещение, скорее всего, в туалет. Вот заструилась. «Послушай, Бас, неужели даже такое чудо ты не хочешь записать в свои персонажи? Ведь это же воплощенный Гарри Поттер!» С минуту я что-то мычал под его трескотню, потом вдруг разоткровенничался. «Знаешь, Венс, 33 года назад в Советском Союзе я написал детскую приключенческую повесть. Главным героем там был вот такой примерно мальчик, как Ник Аризон. Он хорошо учился в школе и не терялся в трудных обстоятельствах, но вообще-то он был, так сказать, супермальчиком вроде твоего Ника. Плавал как рыба и умел говорить на дельфиньем языке. Владел техникой боя японских ниндзя, но главное, он страстно жаждал разрушить замыслы международной мафии и принести свободу беспечным жителям архипелага Большие Империи. Признаться, я написал этот пустячок лишь для того, чтобы подзаработать деньжат. Мои главные вещи не имели тогда никаких шансов увидеть свет. Но вдруг повестуха завоевала неслыханный успех и стала тем, что сейчас называют культовой книгой. До сих пор встречаю людей среднего возраста, которые мне говорят: «Я рос или росла с той вашей книгой». Для Советского Союза тогда это было что-то вроде «Гарри Поттера сейчас для всего мира». Увы, мы жили в почти тоталитарной стране, и я даже в самых буйных мечтах не мог рассчитывать на тиражи и роялти с мисс Роулинг. В конце концов, я заработал жалкую сумму, что-то вроде 5000 деревянных рублей, и попал, как всегда, под подозрение идеологических органов. Аксилотл, дескать, насаждает вредный для подрастающего поколения пан-иронизм. Все-таки издательство заказало мне продолжение повести, и я, будучи тогда в великолепном настроении, быстро накатал еще более успешную книгу, в которой моему герою уже исполнилось 13 лет, то есть он достиг возраста Ника Аризона и влюбился в одноклассницу. И снова большой успех. Улыбки, хлопки по плечу, браво, браво, Аксилотл, ты уловил общее настроение, и снова нахмуренные идеологические брови. Третью книгу издательство уже не заказало, хоть и было у них намерение завершить это дело в виде трилогии. По прошествии лет я об этих шалостях забыл, и только сегодня, когда я увидел твоего Аризона, что-то усмешливое шевельнулось в памяти. «Ну вот и напиши теперь третью книгу», — весьма серьезным тоном посоветовал Ля Рок. «Заверши трилогию. Пусть местом действия будет Биариц. Здесь нет никаких идеологических органов». «Это невозможно, Венс», — хмыкнул я. «Ведь моему герою сейчас 43 года». «Ага, значит, у тебя все-таки был какой-то реальный прототип», — с удивительной для баскского октоджирианина толковостью предположил Ля Рок. «Значит, ты все-таки ищешь и находишь персонажей среди публики». Я ничего не ответил. Он тоже молчал. «Кто начнет говорить?» — думал я. «Я начну», — решил Ля Рок и завершил диалог. «Послушай, сейчас в небе царит превосходная полная луна. Освещение великолепное. Почему бы нам не поволынить в баскет?» Через 12 минут мы встретились на площадке возле колледжа Андре Мальро. Ночь была действительно захвачена полнолунием. Качались ветви высоченных платанов и низкорослых тамарисков. Было светло так, как это иной раз случается при завершении романов. С каким-то особым смыслом выделялось на стене абракадабра граффити. Звонкий стук отменно накачанного мяча. Я бросал по кольцу из центрового круга и тут же получал пушечные пасы ля Рокко. Что может быть полезнее для стариков, чем ночная хореография баскетбола? Через час я вернулся домой и добрался наконец до своего мака. Надел теплую куртку, шарф и уселся с прибором на коленях на выходящей к бесконечному водному зеркалу террасе. «Ни ночи без строчки», — талдычил я себе, «ни ночи без какой-нибудь, пусть хоть самой завалященькой строчки». И написал. Таков и наш комсомол. Выросший на корявых стволах идеологии, он все-таки умудрился взрастить на своей плешке шапочку благих начинаний и заснул под умиротворяющий гул резервуара. Как ни странно, этот чудаковатый местный богач, не имеющий никакого отношения к нашим российским писаниям, что-то расшевелил в моем творческом процессе. Особенно я ощущал это во время медленного джогинга по утрам. Вот, скажем, я спускаюсь трусцой по серпантину высокого берега Басков. Вдруг попадаю в зону интенсивного весеннего аромата. Что это цветет? Жасмин? Жимолость? Какие-то мгновенные тени пролетают мимо, чуть ли не касаясь плеча или макушки. Кто это тут шустрит? Жаворонок? Жирандель? Вот клево, думаю я. Жасмин, жимолость, жаворок, жирандель. Какое нежное жжение. Все это всасывается в роман, но тут же следует разочарование. Никаких жиранделей в природе нет. А есть ирандель, ласточка. Так или иначе, я вспоминаю спор с Ляроком о выборе персонажей. Один-то, кажется, уже выбран, и не последний по значимости. Это Биариц. Спускаюсь по набережной. За парапетом распростерт отливной пляж шириной не менее 200 метров. В прилив он исчезает, волны бьют прямо в парапет, но в отлив воцаряется апофеоз джогинга. Я снимаю кроссовки и сую их в рюкзак. Под ногами мокрый твердый песок. Бегу на юг, в ту сторону, где к береговой линии подступают отроги Пиренеев. Отчетливо выделяются вдали поселки Серебряного берега, Бидар, Гитари, Сен-Жан-де-Люс, Андай и самый отдаленный уже испанский город Антараби. Привычный рельеф гор, среди них один четырехглавый шедевр, привычно напоминает контуры восточного Крыма. Вдруг вспоминаю, ведь это именно в Крыму, в Коктебеле, встретился мне персонаж той «культовой» в кавычках книги. Подросток, похожий на... Я смотрю на компанию юнцов, пересекающую пляж с серф-досками под мышкой. Может быть, там, среди них, шествует тот ученик Ляроко. Как его? Да, Ника Ризон. Подбегаю ближе, но они уже в воде. Уходят через одну белопенную стенку за другой, к той основной, с которой можно стоя устремиться к берегу. Их тут будет все больше и больше с каждой неделей, пока в разгар сезона тысячи тружеников моря со всей Европы не наводнят пляжи как французской, так и испанской Басконии. Итак, я бегу на юг с пляжа Басков, потом, как все джоггеры, пересекаю закрытую в связи с возможным камнепадом зону, потом продолжаю бежать через пляж Марбелла к пляжу Миледи и далее к пляжу Илбариц и только здесь поворачиваю назад. Вся эта дистанция идет по твердому песку или по мелководью. Возрастное тело мое вдыхает бриз, слышится ровный рокот океана, и в этом рокоте я начинаю пробарматывать какие-то стишки. Поймав себя на этом не очень-то пристойном для старого сочинителя прозы деле, я понимаю, что по-настоящему вступаю в романную фазу. Любопытно, что вне этой фазы мне никогда не приходит в голову сочинить какое-нибудь стихотворение. Жажда расставить слова в ритмическом порядке, да еще и скрепить этот порядок рифмами, возникает только в прозаическом процессе. В каком-то смысле это напоминает подзарядку творческих аккумуляторов. А то обстоятельство, что это часто происходит во время бега, только подкрепляет метафору. Где-то я читал, что бег трусцой способствует выработке в организме неких деятельных веществ, именуемых кинины. Ну что ж, кинины, давайте искать рифму на слово «тамариск». И вновь аллеи тамариска, бискайский мир, миллион примет. Хожу, таскаю том Бориса и как предмет секу предмет. Гремящий мир гульбы и риска все жаждет склоны простернуть, где над уродством тамариска цветет зеленый пастернак. Или там укроп, деталь кубизма, пересечение плоскостей, а волны прут самоубийцы, акрилом пачкая пастель. Вглядитесь в дупло тамариска, в уродстве ссохшейся коры увидите черты арийца и черные рога коров.